Дарья Гущина. Забытые два. Тишина взаймы. Читает Наталья Волохина. Тишина — единственный простор, где дух расправляет крылья. Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель. Пролог. Дремень оправдывал свое прозвище. Он дремал, привалившись спиной к стене. Над вечно сонным знающим подшучивали все, кому не лень, но Дремень не обращал на это внимания. «Сон», — говаривал он сознанием дела, — «это не только усталость тела, но и состояние души. И если она устала, надо дать ей как следует выспаться, хуже не будет. Лучше тем более». С низкого потолка сползали корни. Щербатых стен пыльная паутина, а пол местами сочился гнилью. Древний коридор, узкий, тесный, хлипкий, того и гляди обвалится. Дышать тяжело, спертый воздух требовал нескольких вдохов вместо одного и свербел в носу. Но Дремень и на это не обращал ни малейшего внимания. Он спал и писал во сне. Народы Шамира считали всех пишущих одинаковыми, создателями туманных пророчеств, которые, к тому же, не всегда сбываются, или сбываются, но в кривь да в кось. Пишущих это вполне устраивало. Иные свои тайны они не раскрывали даже сородичам. Они тщательно хранили их в кругу семьи, развивали, укрепляли и замалчивали. И оказалось не зря. Вспоминая забытое прошлое, многие опытные пишущие узнавали в беде, нагрянувшей на Шамир, почерк своего народа. И с тех пор тайны прятались пуще прежнего, даже в семье не каждому доверяемые. Дар внутри дара между собой называли одну из своих главных тайн пишущие — чары внутри чар. И путь внутри пути свой для себя. У тех, кто не ленится работать с чарами не только так, как научил Шамир, но и как душа требует. Так род мирный научился создавать внутри общего для всех пути пишущего собственный, вписывая себя и свою семью во всевозможные предсказания от незначительных до великих. Так род Дремня Истери создавал предсказания с помощью снов, когда писать и тратить кровь было без надобности. На место каждого слова, каждой связки приходил образ, и Дремень сначала складывал из них картинку, а потом из череды картинок пророчества, которое, впрочем, как и у всех пишущих, иногда не сбывалось вообще, а иногда в кривь да в кось. Но любому пишущему не это важно, хотя народы старой крови давно убеждены в обратном. Строя новый дом на фундаменте истории и знаниях прошлого, пишущие не всегда понимали, что в итоге получится. Не то лачуга, не то величественный замок, не то крохотный острог, не то большой город. Важно было, чтобы строение не рассыпалось. Искры погибали от злоупотребления силой без своей защитной песни. А пишущих убивали обломки неверно выстроенных пророчеств. Потому, да, важно, чтобы оно не рассыпалось. Поэтому, хотя народы старой крови опять же навсегда убеждены в обратном, писали пишущие примерно так же часто, как говорящие говорили, то есть как можно реже. И хорошо, если вообще повода не было. Но нынче такое время. Дремень почти закончил, когда стена за его спиной нагрелась, а по коридору медленно пополз удушливый жар. Быстро добавив в картину последний образ, он проснулся и вскочил на ноги, точно и не спал. Бодрый, быстрый, внимательный и собранный. Сжал кулак, и сквозь пальцы забили горячие лучи крохотного солнца. Хватит ли этого? Пишущие горячие кровь. Третий по силе народ старой крови отнюдь не боевой. Поэтому на всякий случай. Он, помедлив, вынул из кармана грязных штанов смятое письмо. На всякий случай чары искры. Хотя она усердно пыталась выдать их за осень. В свой рабочий сезон у нее бы получилось, а в ней его жар искры просочивался. А в ней его жар искры просачивался повсюду. И, получив письмо, Дремень отчетливо понял, кто скрывается за неприглядными обличиями знающей осны. Невероятная, канувшая вроде как в небытие искра, боевая раскаленная кровь и ярость испепеляющего солнца в любых, даже самых простых чарах. За стеной послышались слабые голоса. Не спи, пишущий постоянно, не развеян с пеленок невероятный слух, чтобы просыпаться от любого подозрительного звука, мог бы и не заметить. Дремень снова прислушался и удивленно присвистнул. «Не то хозяева, не то гости, не то соседи», — пробормотал он. «Нет, скорее всего, соседи. Голоса встревоженные, испуганные. Да еще и этот красноречивый жар». И его чары стену не взяли, но искра — это сила. Пишущий берег ее до поры до времени, и сейчас чутье подсказывало пора. Он развернул измятое письмо, на котором искрила единственная руна. Еще две помогающие Дремень уже использовал, а последнюю, разрушительные осенние чары, с каплей жгучего летнего солнца придерживал. И да, пользуясь подходящим подземельем и одиночеством, хладнокровно спал и делал свои дела, до выяснения причин заточения, которого теперь нет смысла ждать. Дремень положил клочок бумаги на ладонь так, чтобы она оказалась посередине, добавил своих чар и с размаху прижал руну к стене. Одновременно с этим случилось еще несколько событий. С той стороны соседи тоже использовали нечто подобное, разрушительное, и каменная кладка попросту испарилась, превратилась в пепельное облако. Источник жара подал голос, визгливый, разочарованный, показался чего-то обиженный в лучших чувствах. Потолок опасно дрогнул, предупредительно уронив пару камней. На вдох-выдох до Дремень услышал отчетливое и властное. «Ты нас не тронешь, тварь! Ты нас не тронешь, тварь! И камни, все камни, включая потолочные, подземелья, тоже превратились в душное облако пепла, причем безо всяких чар». Пишущий довольно зажмурился и улыбнулся. Его сон сбывался быстрее, чем планировалось. И так ярко! Шамир, спасибо. Ты все-таки рискнул выступить против тех, кто волнами накатывает на обжитые земли из пределов забытых. И ты дашь нам, старой крови, немного времени вспомнить, узнать, понять, договориться и приготовиться. Укроешь ненадолго. От невзгод. Укроешь ненадолго от невзгод, как птица-мать укрывает мощным крылом свое гнездо. Хотя бы сезон затишье, без бед, противных случайностей и прочего отвлекающего. И тишины. Взаймы. Ты знаешь, Шамир, мы благодарные дети, и мы все до мгновения добра и спокойствия тебе вернем. Старицей.